Глава седьмая. Наутро, спустившись в холл отеля, Марго застала там Силуянова. Как всегда во всей красе, то есть в белой тройке, правда, вместо галстука от Версачи, у него на шее был завязан дорогой шелковый платок. «У олигархов сейчас, наверное, такая спецодежда», — подумала Маргарита. Хотела подойти поприветствовать своего благодетеля, но Даша ее опередила. Подбежала, прижалась к мужчине, но при этом, как всегда, не произнесла ни слова. Завтракать пошли не в ресторан при отеле. Поехали к Айдару. Хозяин заведения приветствовал дорогого гостя, но было заметно, как он нервничает. Погода стояла чудесная, с моря дул прохладный бриз, поэтому, утолив голод, покинув гостеприимный ресторан и уподобившись степенной семейной паре, решили пройтись пешком. Марго все ждала, когда же Силуянов соизволит рассказать о цели своего столь срочного визита. «Ну что, так и будем молчать? Не местных же креветок ты сюда прилетел откушать. Что случилось? Рассказывай». Крулевская поправила шейный платок олигарха и заглянула ему в глаза. «Понимаешь, королева, я нашел главаря конторы». «Кого нашел?» – переспросила женщина. «Я нашел человека, который создал эту фирму по приему заказов на убийство». Олигарх замолчал и только играл своими желваками. «Так в чем проблема? Хватай его под белые рученьки и тащи в органы правосудия». «Понимаешь, Марго, во-первых, у меня нет прямых улик, а во-вторых, этот человек из моей, скажем так, прошлой среды обитания. И выдавать его ментам, сама понимаешь, себе дороже». «Ну тогда не выдавай», — как-то очень спокойно ответила Крулевская. «Ты же прекрасно понимаешь, что мы уже крепко ухватились за коготок. Значит, рано или поздно все, птичке пропасть. Мы сами вычислим твоего собрата и, будь уверен, отправим его в места не столь отдаленные, причем без всякого угрызения совести. Если я развеял твои сомнения, то можешь возвращаться домой. Погода, как видишь, сегодня вполне летная. За завтрак спасибо». В глазах женщины заблестели слезы. Силуянов повернулся к ней и попытался обнять. Она уперлась в его грудь кулаками. «Подонок ты, Сила! Он заказы на людей принимает, детей, жен сиротами делает, а тебя, видите ли, остатки уголовной совести мучают». Силуянов опустился на скамейку. «Сядь, Марго, и послушай меня. Совесть меня нисколько не мучает, можешь не сомневаться. Я сейчас тебе инфу выдам, но ты, дай мне слово, что в этом направлении копать не будешь. Будем считать, что это мой сектор работы, и я за него отвечаю. Айдар мой друг, когда-то он мне здорово помог, сейчас я ему помогаю как могу. Ни Половинкину, ни девушкам нашим славным до поры до времени ни слова. У них есть свой сектор работы, им поручено убийц искать, вот пусть и ищут, помогают, так сказать, местным операм». «Силуянов, хватит лирики. У нас с Дашей, между прочим, строгий режим дня. Ей скоро спать надо. Детям дневной сон очень даже на пользу, если ты не знаешь». Силуянов помолчал с минуту, потом произнес. «Ты, конечно, помнишь дело Свантессона, ну, того шведа, что отдал концы прямо посреди улицы. Я через своих людей достал заключение медицинской экспертизы о причинах его смерти. Понятно, что никакого уголовного дела по факту его кончины не возбуждалось. Шел себе пожилой человек, а вдруг сердечный приступ, упал и умер. все естественно и никакого криминала. Сердце у нее и правда было очень изношено, пара инфарктов и все такое. А теперь на, почитай, только внимательно. Силуянов протянул женщине свернутый листок. Обширный инфаркт, кровоизлияние в мозг, стала считать Крулевской ксерокопию заключения. Потом вдруг подняла глаза и посмотрела на Силуянова. В крови обнаружены следы арханексина? Но зачем и как? Ты можешь мне объяснить? Могу, коротко ответил Силуянов. Но нашей юной леди уже пора в кроватку, поэтому давай будем двигаться к отелю. А по дороге я тебе расскажу о цели моего скоротечного визита. Некий господин Боровиков по кличке Гриб, скажу тебе, сволочь конкретная, очень боялся, что регулятор Свантессон решит спор между ним и гражданином по кличке Философ в пользу последнего. Поэтому взял, да и заказал наемному убийце ликвидацию шведского подданного. Что уж там между убийцей и этим Свантессоном произошло, мне доподлинно неизвестно. Но факт остается фактом. Швед умер, и в его крови остались следы этого самого лекарства. Верные мне люди шепнули на ушко, что убийца просил Гриба достать ему шприц с арханексином. Скорее всего, он и вколол Свантессону анестетик. Но чтобы уж наверняка. Собственно, дело не в этом, а в том, что Гриб, доставая препарат, конечно же, узнал о его свойствах и решил открыть еще один очень доходный бизнес. Правда, не у нас, а в соседней стране. Так оно спокойней. Доставить сюда несколько ампул с арханексином – невеликий труд. И все было бы тип-топ, но со временем господин Боровиков совсем утратил чувство меры. Он стал принимать заказы не только на коммерсантов, но и на людей козырной масти. Последнее убийство у ресторана тому яркий пример. В нашем мире такое никому не прощается. А вот, собственно, и все, что я хотел тебе рассказать. А сейчас, извини, мне еще кое с кем надо повидаться. Тем более, что мы уже пришли. Отель радушно распахнул перед ними стеклянные автоматические двери.